Карета остановилась во дворе его дома. Вильфор спрыгнул с подножки на ступени крыльца. Он видел, что слуги удивлены его быстрым возвращением. Ничего другого он на их лицах не прочел. Никто не заговорил с ним. Перед ним, как всегда, расступились и только. Он прошел мимо комнаты Нуартье и сквозь полуотворенную дверь заметил две неясные тени, но не задумался над тем, кто посетитель его отца. Тревога подгоняла его. «Здесь все как было», — подумал он, поднимаясь по маленькой лестнице, которая вела к комнатам его жены и пустой комнате Валентины. Он запер за собой дверь на площадку. «Пусть никто не входит сюда», — сказал он. «Я должен говорить с ней без помехи, повиниться перед ней, сказать ей все». Он подошел к двери, взялся за хрустальную ручку. Дверь подалась. «Не заперта», — прошептал он. «Это хороший знак». И он вошел в маленькую гостиную, где по вечерам стелили постель для Эдуарда. Хотя мальчик и учился в пансионе, он каждый вечер возвращался домой. Мать ни за что не хотела разлучаться с ним. Вильфор окинул взглядом комнату. «Никого», — сказал он, — «она у себя в спальне». Он бросился к двери, но эта дверь была заперта. Он остановился, весь дрожа. «Элоиза!» — крикнул он. Ему послышалось, что кто-то двинул стулом. «Элоиза!» — повторил он. «Кто там?» — спросил голос его жены. Ему показалось, что этот голос звучал слабее обычного. «Откройте! Откройте!» — крикнул Вильфор. «Это я!» Но, несмотря на повелительный и вместе тревожный тон этого приказания, никто не открыл. Вильфор вышиб дверь ногой. На пороге будуара стояла госпожа де Вильфор с бледным искаженным лицом и смотрела на мужа пугающе неподвижным взглядом. «Элоиза!» — воскликнул он. «Что с вами? Говорите!» Она протянула к нему бескровную цепенеющую руку. «Все исполнено, сударь», — сказала она с глухим хрипом, который словно разрывал ей гортань. «Чего вы еще хотите?» И она, как подкошенная, упала на ковер. Вильфор подбежал к ней, схватил ее за руку. Рука эта судорожно сжимала хрустальный флакон с золотой пробкой. Госпожа де Вильфор была мертва.